Матерь Агни-йоги. Да, это верно. У каждого духа есть свой потолок выносливости, за которым идет уже не укрепление, но разрушение. Учитель не допускает, чтобы этот предел был перейден, но идти на пределе все же приходится часто. Не принимайте предел за условие разрушения, ибо силы духа неисчерпаемы, когда сознательно призваны.